Изобретение. Однажды на прогулке Коржик, Карамелька и Компот проходили мимо дома своего друга Шурупа, главного изобретателя во всем Котополисе. Они увидели его в окне и решили привлечь внимание котенка. Коржик взял камешек и метко запустил в оконную раму. Шуруп повернулся на звук, заметил друзей и открыл окно. «Привет!» – хором поздоровались котята. «Привет!» – отозвался Шуруп. Карамелька предложила. «Пошли с нами на детскую площадку!» «Не могу!» – покачал головой Шуруп. «Я пытаюсь придумать какое-нибудь полезное изобретение, но у меня никак не получается!» Котята задумались. Они очень хотели провести время вместе с другом. Тогда Коржик придумал отличный план. «Давай мы тебе поможем! Одна голова хорошо, а четыре лучше!» «Поможем!» – хором подтвердили Компот и Карамелька, и втроем с Коржиком они закричали «Миу! Миу! Миу!» Вместо детской площадки котята направились домой к Шурупу. Они уселись за столом у него в комнате, а сам изобретатель встал перед ними и начал с важным видом объяснять. «Изобретение должно приносить пользу!» «Ха! Можно сделать штуку, которая будет чистить нам зубы!» Тут же подал идею непоседа Коржик. Котята представили робота, который подъезжает к тебе с зубной щеткой и начинает чистить все, что угодно, кроме зубов. «Нет, так не годится!» «Все-таки удобнее, когда ты сам чистишь зубы», — подытожил Шуруп. Дальше высказался Компот. «Может, сделать лукоискатель? Пусть сообщает, в каком блюде есть вареный лук, а то его совершенно невозможно есть». Компот, как и многие маленькие котята, терпеть не мог вареный лук. А потому идея с лукоискателем казалась ему гениальной. Но Шуруп возразил. «Проще спросить у мамы, есть там лук или нет». «И правда, так даже изобретать ничего не нужно». «Тоже верно», — согласился Компот. Котята задумались. Еще одна идея пришла на ум Карамельке. «А если сделать аппарат, который помогает делать выбор, что надеть?» — предложила кошечка. Она тут же представила, как с утра не может выбрать платье. Розовое такое красивое, но и зеленое ничего. И тут к ней подъезжает специальный робот и быстро помогает определиться. Вот было бы здорово. «От такого изобретения все разучатся самостоятельно думать», — покачал головой Шуруп. Фантазию котят заработала на полную. Из-за такого робота папа может отправиться на работу в костюме пирата, в маске для подводного плавания и с дамским веером. Вот будет смешно. «Да, не вариант», — протянула Карамелька. Котята продолжили сыпать идеями. «А может изобрести сниматель шапок?» – оживился Коржик. «Или стучатель в дверь», – подхватил Компот. «Или взбиватель подушки», – выдал его брат. «Или...» – Компот замялся. Он больше ничего не мог придумать. Идеи иссякли. «Все не то», – грустно вздохнула Карамелька. А Шуруп воскликнул. «Вот видите, я с утра пытаюсь изобрести что-то полезное, но ничего не получается». Карамелька внимательно посмотрела на погрустневшего друга и объявила. «Я знаю, что надо делать. Надо пойти гулять. Мама говорит, что это помогает, когда что-то долго не получается». И кошечка с довольным видом вручила Шурупу ракетку для бадминтона. «Точно! Шурупу надо проветрить голову!» – кивнул Коржик. Решено. Они идут гулять прямо сейчас. И котята все вместе побежали на детскую площадку. Там они играли в бадминтон, бегали и скакали, гоняли мяч, качались на качелях и просто грелись на солнышке. Котята замечательно провели время на свежем воздухе, и Шуруп ненадолго забыл о своем изобретении. Когда котята сидели на лавочке и отдыхали, Компот довольно сказал: «Хорошо, что мы решили сделать перерыв и прогуляться». И тут Шурупа осенило. «О, точно! Перерыв закричал котенок и тут же вскочил на ноги. «Я, кажется, все придумал!» И он побежал домой что-то мастерить. На следующий день он позвал друзей в гости показать плоды своих трудов. В комнате стояло что-то, накрытое покрывалом. Видимо, это и было изобретение. Шуруп объявил: «Это устройство будет напоминать, что пора отдохнуть!» Котенок сдернул покрывало. Под ним оказался удивительный прибор. Большое колесо, разделенное на несколько секций. В каждой было изображение. Велосипед, ракетка для бадминтона, мяч, качели, раскрытая книжка и еще много всего интересного. А еще у прибора имелись таймер и большая красная стрелка, которая показывала на одну из картинок. «Ух ты!» – хором воскликнули котята. Таймер громко запищал. «Звучит сигнал, значит, нужен перерыв», – пояснил Шуруп. Он потянул за маленький рычажок на своем творении, и колесо начало вращаться. Когда оно остановилось, красная стрелка указала на картинку с велосипедом. «Эта стрелка покажет, чем можно заняться. Например, покататься на велосипеде», — улыбнулся юный изобретатель. Котятам очень понравилось творение друга. «Гениально!» — закричали они. «Миу, миу, миу!» Благодаря друзьям Шуруп понял, если что-то долго не получается, надо просто немного отвлечься. И тогда в голове обязательно появятся гениальные идеи. Об этом нужно помнить не только Шурупу, а всем нам.